Бес 17. Сильные пожирают слабых. И вообще, что за имя такое Вратх? Ну, есть у тебя способность гнев. Поэтому ты что ли решил взять себе такое имя? Звучит как какое-нибудь чунибьё. Слушай, а может ты и в самом деле чунибьё? Тогда прости, что зацепило твои чувства. Я сделаю вид, что не слышала твоего прозвища и буду звать тебя Киоя. София усмехается, пытаясь обидеть меня. А мне нечего ей сказать в ответ. Все ее мысли легко читаются по ее лицу. Она явно хочет поиздеваться надо мной. И судя по ее улыбке, она планирует и дальше словесно атаковать меня. Учитывая, что у нее есть к этому определенный повод, это в общем-то понятно. Чунибьё. Вот уж не думал, что кто-нибудь меня сможет так назвать. Хотя если посмотреть на это с другой точки зрения, то мое имя действительно похоже на те прозвища, которые себе берут Чунибьё. В тот момент, когда я менял свое имя, я был полностью истощен морально, так что я взял первое попавшееся имя, которое пришло мне на ум. Возможно, оно и похоже на чунибьёвское. Но в свое оправдание хочу заметить, что я и представить не мог, что кто-нибудь из моих одноклассников также реинкарнирует в этот же мир. Я думал, что никто не поймет значение данного имени. Когда тебе в лицо кидают обвинения в том, что ты чунибьё, как-то поневоле чувствуешь себя неловко. Такое странное чувство, как будто на тебя неожиданно вылили ушат воды. С другой стороны, если я чунибьё, то тогда и госпожа Шира тоже получается чунибьё. Давай на секунду, просто для смеха. Предположим, что я чунибьё. Тогда получается, что ты и госпожу Шира также считаешь чунибьём. София не сможет ничего сказать против Шира. Даже учитывая наше недолгое знакомство, я могу это сказать точно. Так что я именно это и использовал для того, чтобы нанести ответный удар. Хотя, учитывая, насколько это убогий аргумент, я чувствую грусть. Вообще-то мы должны были поговорить о чем-нибудь серьезном. Как так получилось, что мы сейчас спорим о том, кто является, а кто не является чунибьём? Ты что, придурок? Мастер такая... Похоже, что она даже потеряла дар речи. Настолько, что не может ничего возразить. Или, возможно, эти слова серьезно ее испугали? Она что, настолько боится госпожу Шира? Я совсем не это хотела сказать. Я даже и не думала о том, почему она всегда белая. Не только тело, но и вся одежда. И совсем не думала о том, почему ее глаза всегда закрыты. Может, она слепая или что-то вроде того. Я об этом абсолютно не думала. Только мне кажется, что она сейчас высказала все, что у нее было на уме. София, я уже давно это заподозрил, но сейчас это подозрение превратилось в уверенность. Ты же просто тупая, верно? Ого! Кто-то меня звал? Ни я, ни София не заметили, когда она появилась. Но госпожа Шира уже здесь, причем прямо за спиной Софии. Понятненько. Вот значит, как ты обо мне думаешь. Чунибьём, значит, считаешь. Так, значит. А? Она сейчас сама на себя не похожа. Поведение абсолютно не похоже на ее нормальное поведение, а ее обычно белое лицо сейчас все раскраснелось. Кроме того, я никогда не видел на лице госпожи Шира какого-либо выражения, но сейчас у нее улыбка до ушей. София замерла на месте. Тишина такая, что можно услышать, как тает лед. Госпожа Шира прижала свою голову к плечу Софии. А затем госпожа Шира рыгнула, а лицо Софии исказил ужас. «Мастер, скажите, вы что, пили спиртное?» «Да, и оно такое вкусняшное!» Как будто найдя в этом что-то смешное, госпожа Шира захихикала. «Вообще-то пить спиртное можно только с 20 лет. Хотя да, даже я понимаю, что читать мораль по этому поводу не время и не место. И все-таки госпожа Шира оказывается пьяная в стельку. Я слышал о том, что ее характер полностью меняется после выпивки». Но подобного я никак не ожидал. У нее что, раздвоение личности? Моя одежда белая, поскольку так проще. Если сильно захотеть, то я могу ее и раскрасить. Но мне лень. Так что я не буду этого делать. Мода, а мода вкусная. Интересно, это, наверное, то, что называется «слетел с катушек от выпивки». Госпожа Шира удерживает Софию за руку, не давая эту избежать, хотя София отчаянно пытается вырваться из этой хватки. Лицо Софии абсолютно белое. Похоже, она просто в ужасе. «Что же насчет того, что мои глаза все время закрыты? Это чтобы мои злые глаза ни на кого не смотрели!» И это не какая-нибудь ченебьевская придумка, а настоящие злые глаза, понятно? Если я взгляну ими на вас, то вы можете умереть. Хочешь попробовать? А, нет, не надо ничего показывать, я верю, верю. Так что ничего показывать не надо, хорошо? Она чуть ли не визжит. Но это просто жутко смотреть. Наверное, надо бы в ней вмешаться и все это прекратить. Госпожа Шира, может быть, хва? Хрусть. В тот момент, когда я как раз обратился к госпоже Шира, она откусила ухо Софии. Нет, есть, конечно, и такие вещи, как любовные покусывания за ушко. Но здесь совсем другое. Она ухо с мясом откусила. Госпожа Шира, в общем-то, находится на некотором расстоянии от Софии. Просто у той неожиданно исчезло ухо. Пока я смотрю на все это в удивлении, госпожа Шира начала что-то жевать. Хрум. Нет, меня снова хотят сожрать. Неужели опять? Ха-ха-ха-ха. Да не парься ты так. А? Эй, не снимай с меня одежду. Стой, хватит. Я тебе не еда, понятно? Хватит глазеть. Спаси меня. А? Похоже, я слегка загляделся на все это. Госпожа Шира, прекратите. Прекратите, кому говорю? В тот момент, когда моя рука уже практически дотянулась, чтобы отделить Софию от госпожи Шира, глаза госпожи Шира открылись. Понятно, что я от удивления остановился. У нее странные глаза со множеством зрачков. А? Я и не заметил, что произошло. Госпожа Шира куда-то исчезла. Но она же только что была прямо передо мной. И не только госпожа Шира, София тоже исчезла. А, нет, точнее сказать, что София лежит сейчас на полу, а вся ее одежда состоит из сплошных обрывков. Это что, иллюзия или что-то вроде того? Я что, вижу сейчас перед собой совсем не то же самое, что было все мгновение назад? Ты пришел в себя? София спросила меня уставшим голосом. Судя по голосу, у нее нет сил, чтобы встать. Что случилось? Кто знает, ты просто застыл на месте и перестал двигаться. Получается, на меня как-то воздействовали. Закон джунглей. Сильные пожирают слабых. Как же это отвратительно. Единственное, что я сейчас могу сделать для Софии, которая сидит сейчас на полу, опустив голову, это снять свой пиджак и набросить ей на плечи.